Если погоня и была, она их потеряла. Без приключений они выбрались из-под земли, уселись за сараем, чтобы перевести дух. Был хороший осенний вечер. Солнце уже спряталось за строениями, небо прояснилось, было бесцветным, а редкие облака подсвечивало золотом по краям, словно они были большими осенними листьями. Удалов смотрел на своего двойника. У того синяк под глазом, царапина на щеке и вообще вид потрепанный. — Били? — спросил Удалов с сочувствием. — Пилипенко, — ответил двойник, — я до него доберусь. — Нет, — сказал профессор Минц, — судить его будет народ. — Кто? — вздохнул двойник Удалова. — Прокурор, судья. Так они все у Пупыкина в кармане. — Бригаду пришлют из области, — произнес Грубин, — или даже из Москвы, неподкупную. — Революция, — сказал Удалов двойник мрачно, — только революция сможет смести весь этот вертеп. — Революцию устраивать нельзя, — объяснил Грубин. — Мы живем в социалистическом государстве. У нас законы, профсоюзы. Против кого ты хочешь революцию устраивать? — Без революции не обойтись. — А как ты ее организуешь? — Пойду к народу, раскрою ему глаза. — Скажи, — спросил Грубин, — а у тебя до сегодняшнего дня глаза что, закрыты были? — Нет, я видел, конечно, недостатки. Удалов смешался, замолчал. «И заедал их черной икрой из спецбуфета», — закончил за него фразу Грубин и горько улыбнулся. И все улыбнулись, потому что в словах Грубина была жизненная правда. «Надо писать», — предложил Минц. «Пришлют комиссию». «Многие писали», — возразил Грубин, — «только все письма на почте перехватывают. А потом, где этот писатель?» «На трудовом шефстве». Да еще, как назло, наш город железной дороги не имеет и окружен непроходимыми лесами. — Не такими уж непроходимыми, — вмешался Удалов. — Я боюсь, Пупыкин справится с любой комиссией. У него по этой части опыт. У него документация отработана, комар носа не подточит. — Странно мне смотреть на вас, друзья, — сказал Удалов. — Вы все такие же самые, как и в настоящем мире. И внешне, и по голосу, и в то же время не такие. Ну, мог ли я когда предположить, что Корнелий Удалов, человек честный, прямой и даже добрый, может стать прислужником у мелкого диктатора? — Не надо, — попросил двойник, — это в прошлом, я все осознал. — Что же, одного Пупыкина достаточно, чтобы вы из энтузиастов, строителей светлого будущего, превратились в болото? «Пупыкин не один», — вздохнул Минц, — «это целое направление, пупыковщина. Подлая личность не может изменить историю, если не сколотит банду таких же подлецов. У них на словах все так же, как в нормальных местах, а бумаги фиксируют счастье и прогресс. Пупыкин многим нужен. При Пупыкине можно не думать, а служить. Хорошо служишь, все имеешь». Даже жену молодую тебе могут на дом доставить. Не проявляешь верности, сами понимаете. И с каждым днем становится все больше верных служителей, и пресса у него в руках. Вернусь домой, скажу Малюшкину, какую он роль играет при Пупыкине. Он меня убьет, собственными руками убьет. Он же жизнь отдаст за свободу и демократию, — проговорил Удалов. — И ветераны, — продолжал Минц. — Вы Ложкина не знаете. Он вчера на площади демонстрации руководил за спасение часовни святого Филиппа. — Нет, я сам видел, как Ложкин эту часовню собственными руками на субботнике рушил, — возразил Грубин. — А ты, Грубин, молчи. Я-то знаю, на что ты в самом деле способен. Весь наш город гордится твоими изобретениями. Стало прохладно. Облака потемнели, снова подул ветер. «Мне пора возвращаться», — напомнил Удалов. «Только желательно от Минца формулы получить». «Формулы у меня в голове», — сказал Минц. «Я все бумаги сжег». Ситуация была какая-то ненастоящая, мистическая, словно приснилась. Стоял Удалов в своем родном гусляре, окруженный не только друзьями, но и самим собой. Сейчас бы пойти посидеть в кафе или в театр махнуть, как культурные люди. А вместо этого они таятся за сараем на опустевшей базе реставраторов и даже не знают, куда деться и что делать дальше.